Добрыми враз ничто не способно сделать, но план у меня был совсем другой. Сотворить иллюзию такую, что дурные люди разбегутся. С самыми наилучшими намерениями, конечно же, я тебе, Тимофей Петровский, один раз скажу и больше повторять не стану. Если я говорю, что мне надо, значит надо и без обсуждений, без нажима произнес я. Ты можешь отказаться, я не разозлюсь на это. Можешь предложить что-то и я выслушаю. Это понятно? Понятно, ваше сиятельство. Вскинулся парень и прищурился. Тогда вношу предложение, не ходить в Тучков Буян. Я расхохотался и Тимофей подхватил, сначала тихо, а затем во весь голос. Наш смех разнесся по пустынной улочке, в конце которой заголосили коты, возмущаясь нарушением тишины. Хлопнули ставни и сбоку какая-то старушка сердито крикнула. «А ну брысь, не то жандармов вызову». Такая угроза впечатлила нас обоих. Жандармов было жалко. Мы притихли и отправились в дом. Завтра ждал насыщенный день и очень активная ночь, так что стоило хорошенько выспаться. Глава 21. Тимофея тоже разместили в хозяйственном крыле, в одной из комнат для слуг. Второй этаж был не готов для приема гостей, этим еще предстояло заняться. Здесь, кроме моей спальни, прочие помещения были законсервированы и пусты. В комнатах внизу хотя бы мебель осталась. Не думал я, что так скоро буду принимать самых разнообразных постояльцев. Рыжий на весьма скромную обстановку только пожал плечами и сообщил, что бывал в местах гораздо хуже. В своем гардеробе я нашел для парня пижаму, еще в упаковке, и отдал ему. Ну и домашнюю одежду, тоже новую. Благо размер у нас был примерно одинаковый, только Тимофей был чуть худее меня. Перед сном я прошелся, заглядывая в комнаты. Прачечную тоже стоило обустроить, народу прибавлялось и таскать все в специальное учреждение было неудобно. Оборудования, кроме натянутых веревок, не было. Ну, и одинокого утюга, старого, огромного и чугунного. Из тех, что нужно нагревать над огнем, прежде чем браться за глажку. Кладовая с продуктами тоже требовала модернизации, запасы увеличивались, как и количество ртов. А полок не хватало, да и амулеты с поддержанием температуры нужно обновить, установить более эффективные. И кухня нуждалась в расширении, точнее, уже было пора открывать вторую кухню, просторную и рассчитанную на большее количество как работников, так и едоков. Ее закрыли сразу же, как дед начал вести затворнический образ жизни. В общем, дом обживался и требовал все новых и новых улучшений. Меня это больше радовало, чем беспокоило. Хотя придется снова заняться внеочередными вложениями. Но это не проблема, лишь бы не забыть, что важное. Проведя инспекцию и сделав себе несколько мысленных пометок, я отправился спать, но по пути заглянул в библиотеку, куда отнес портмоне по просьбе Митрофана Аникеевича. Призраки увлеченно беседовали, сидя на диване. Дух предка при этом так улыбался, что я подумал оставить артефакт, если, конечно, Арсений Яковлевич согласится. Утро оказалось особенно прекрасным. Я отлично выспался, у рабочих был выходной и звуки стройки меня не потревожили. За окном плыли белоснежные облака, поднялся ветер и принес еще не прохладу, но уже облегчение от жары, захватившей столицу в последние дни. На кухне суетился довольный Прохор, напевая себе под нос песенку. Я занялся кофе и выслушал его доклад. Мальчишки уже в саду, девицы ваши помогают. Наскоро поели, ни свет ни заря поднялись. Лука Иванович в город уехал, то ли встреча у него, то ли просто прогуливается. Темнил чой-то. Я только кивал, вычерпывая пену чайной ложкой и укладывая ее в чашку. А где Игнат-то? Я вспомнил, что давно не видел помощника Прохора. Так он в деревню к себе уехал. На месяц удивился слуга моему вопросу. Беда там у него какая-то приключилась. Не делился он со мной. Вы ж разрешили, я спрашивал. Да, про это я позабыл. Видимо, в своих мыслях витал. Так нужно замену временную найти. Зачем это? Старик замотал головой. Полно вон помощников-то. Тимофей мне с утра дров нарубил, воды натаскал из колодца и продукты принес. Гордеюш овощи начистил, и на завтрак, и на обед. Все при деле, зачем нам лишние люди? Это хорошо, но Тимофей все же гость. Дык он сам настоял, Прохор махнул рукой. Видно, что не привык задарма жить. Да и рукастый парнишка, все у него ладится. Так что бросьте, барин. Я и так дошел вон до того, что газетки с утра читал. Я улыбнулся его возмущению и не стал спорить. Отдыхать его все равно не заставишь, а приютские, похоже, действительно отлично справлялись. С чашкой я отправился в лабораторию. Все пределы, и мне тоже можно спокойно заняться кое-какой работой. Пользоваться теневой магией для скрытия внешности очень расточительно. Поэтому перед вечерним походом я решил сделать для Рыжего небольшой артефакт. Простейший отвод глаз, но только от его огненной шевелюры. С такой ограниченной задачей работа несложная и незатратная. Если не нужно менять внешность, то силы Марока потребуется совсем чуть. Зато не буду переживать, что Тимофея кто-то признает. Я снова взял монету, как универсальный сосуд. Будет парню еще одна в коллекцию. Помимо иллюзий добавил магии разума, чтобы отвод работал лишь тогда, когда этого захочется владельцу. И, зная дар носителя, завел подпитку на внутреннюю силу. Затраты небольшие, зато автономность работы артефакта увеличивалась в разы. Преобразованию источников я научился, пока был в заточении. Артефакт, перенесший меня сюда, работал именно по этому принципу. Год я разбирался, как это сделано. Такому не учили в академиях. Даже мой учитель, насколько бы он ни был хорош, не знал о подобной возможности. Я же, увидев, не отступил, пока не понял как. Источники дара были по сути нейтральны. Направленность не всегда появлялась при рождении. Такое как раз было редко. По мере взросления и становления характера некоторые внутренние потоки усиливались, а какие-то совсем истончались. Царь так и вовсе считал, что человек становится именно тем, кем хочет. Просто на это влияет очень много факторов. Вплоть до того, что ожидания отца стихийника в детстве могут сделать из ребенка такого же стихийника. Я был склонен ему верить, пусть доказательств не было, да и исследований достаточно масштабных не проводилось. Но мне с младенчества нравилось возиться с предметами, разбирать, как они устроены и как их можно улучшить. Возможно, поэтому я и стал артефактором в той жизни. А может, все это фантазией, миром правит случайность. Но именно эта особенность магии позволяла использовать ее как универсальную чистую силу. Ведь в каждом из нас она изначально такая. Эфир не единственный способ подпитки. Все, что нужно, это взять источник и отсечь от него конкретный дар, отфильтровать все лишнее. Но, главное, не взять слишком много. Предохраняющая система должна отслеживать состояние и не позволять носителю исчерпаться. В этом помогала магия жизни. В очередной раз я порадовался, что могу ей пользоваться, не гоняясь за редкими накопителями. С этой силой артефакты становились гораздо безопаснее. Подумав немного, я еще вплел легкий успокаивающий эффект. Не дурман, а возможность подумать, прежде чем отреагировать. Тимофею явно не помешает. При сильном эмоциональном всплеске это не поможет, зато в прочих ситуациях даст немного времени горячему парню, а там и сам научится взвешенности. Пусть и хотел сделать простую вещицу, но все равно увлекся и просидел почти до ужина. Все доводил до совершенства нити плетения и накладывал страхующие линии, и скрывающие тоже, чтобы артефакт невозможно было засечь. Только потом вспомнил о себе и перезарядил родовой перстень. Добавил еще стихийных сюрпризов, рискуя переполнить артефакт. Но мы отправлялись не на прогулку в парк, так что предосторожность не помешает. Я должен был быть уверен, что даже если что-то пойдет не по плану, риск будет минимальный. Рыжий сможет уйти тенями, а я использую перстень. Хорошую иллюзию сбить сложно, но возможно. Так что на одну эту силу надеяться было бы неразумно. По той же причине перед трапезой я перепроверил и оружие. Выбрал и для Рыжего добротный кинжал. В общем, к ночи я подготовился в полной мере. Ужинали мы снова на улице. Сначала нам досаждали комары, но затем призрак предка устроил им эфирную бойню, создав барьер вокруг стола. Мелкие кровопийцы вспыхивали, словно светлячки, не долетая до своей добычи. У княжны уже стало двое подопечных, так что она порхала между приютскими, мягко подсказывая им про манеры за столом. Гордей потешался над Рыжим, который восхищенно таращился на ангела. Мелкий быстро освоился, и пусть жил тут на пару дней больше, но уже считал себя старожилом. Прохор, уже охотно согласившийся сидеть вместе со всеми, притащил с собой блюдце с молоком и поставил его рядом на траву. Горгулья послушно спустилась с крыши и усиленно делала вид, что угощается. Ну хоть котят на улицу не притащили. Все же они были слишком маленькие и им требовалось тепло и покой, и специальное кормление, за право заняться которым уже выстроилась очередь, судя по тому, как Прохор деловито объяснял Рыжему особенности питания пушистых подопечных. Дед усмехался, обводя взглядом застолье и периодически подмигивал мне. Патриарх выглядел умиротворенным. Ему не хватало вот таких оживленных вечеров за столом. пусть и в странной компании, но зато душевной. Я не стал выпытывать, куда он ездил уже не в первый раз. Захочет, сам расскажет. Главное, что самочувствие патриарха было хорошим. Я проверил, осторожно касаясь его силой. Когда завершу заказ, тогда и ускорю решение вопроса с его исцелением. Такой был чудесный вечер, что меня немного разморило и совсем расслабило. Звучал смех, по всему саду разносился аромат травяного чая, стрекотали кузнечики и вспыхивали упрямые комары, искорками оседая на землю. Напитавшись этой энергией жизни, я решительно поднялся и едва заметно кивнул Тимофею. «Пора». Зачарованную монету я отдал ему по пути. Мы прошлись пешком, чтобы отогнать сытую лень. Коротко объяснил принцип действия артефакта и также передал оружие. Второму он не удивился, а вот за монету поблагодарил и держал ее с некоторой опаской, будто боялся сломать или потерять. «А теперь скажи мне, Тимофей, что тебя связывает с Тучковым Буяном?» Нарочито спокойно спросил я. Парень, по словам мастера воров, ни в каких незаконных делах не участвовал. Но вот средоточие не самых законопослушных людей от чего-то знал очень хорошо. Что-то тут не сходилось. Пусть он не стремился к более приличному обществу, но и проводить столько времени на самом дне, чтобы настолько досконально его знать, тоже чересчур. Клятва обезопасила меня от предательства, но не давала понять мотивацию. Неплохо было бы ее знать, когда человек вроде как будет прикрывать спину. Не обязательно, но неплохо. Рыжий ответил не сразу. Упрямо смотрел себе под ноги, отмеряя шагами пыльную брусчатку. Друг у меня был, наконец тихо заговорил парень. Из приютских тоже, выросли вместе. К Тучковским подался и сгинул там. Хочу достать того гада, что его погубил. Высказался скупо и очень сухо. Но я ощутил, сколько боли стояло за этими словами. Месть. Что же, сильная мотивация. И ты знаешь, какого именно гада? Уточнил я. Знаю. Тимофей показательно сплюнул на тротуар в знак презрения. Вот как раз вчера наконец выяснил, что Рыжий собирается с ним сделать, я не стал спрашивать, как и задавать другие вопросы. Тема для него явно острая, из тех, где чужих советов и помощи не принимают. Мальчишка в своем праве, лишь бы в нужный момент эмоции не переиграли здравый смысл. Мы подошли к распахнутым воротам и невольно замедлились. Пес все так же дрых возле забора и лениво приоткрыл один глаз. Я машинально прикоснулся к рукояти кинжала, что был за поясом. Что-то меня тревожило в этом месте. Помимо его опасных обитателей, как мы пройдем туда, где торгуют звездными осколками? Спросил я, внимательно вглядываясь в пространство за воротами. Там никого не было, только свет падал от ярких огней питейного заведения. Да слышны были пьяные песни оттуда же. Знак есть специальный, и слово объяснил Рыжий. Я это на себя возьму, а вы лучше помалкивайте. Путь лежал мимо шальной, в один из проходов между низкими домами, сложенные из разномастного старого кирпича. Не выше трех этажей, но стоящие так плотно, что днем вряд ли сюда попадало солнце. Эта улочка петляла и извивалась, и в итоге вывела к реке. Тут было просторнее. Земляной вал спускался к воде, где у длинных деревянных шестов покачивались выцветшие лодки. На кустах рядом сушились сети. Вдоль берега уложили плиты. По этой своеобразной набережной мы и углубились в слободу. Я знал, что тут раньше были складские корпуса и весовая контора, построенные в классическом строгом стиле одним очень зажиточным купцом. Но не ожидал, что выглядят они почти как дворец, тем ярче выделяющийся в подобном месте. Двухэтажные корпуса с конторой соединяли крытые галереи, к которым вели лестницы, а центральное здание украшал балкон с шикарным видом на Васильевский остров. Дворец был обманчиво темен. Я заметил, что окна заколочены, но через щели пробивались крошечные лучи света. Видимо, местные не желали раздражать тот берег своим присутствием, лишний раз о нем напоминая. Тут уже было более оживленно, возле здания мелькали тени, но на нас никто не обращал внимания. У подножия лестницы Тимофей остановился и придирчиво оглядел меня. «Сделайте надменно скучающее выражение лица, ваше сиятельство», – прошептал парень. «За своего вы все равно не сойдете, проведу как денежного мешка». «Кого?» – спросил я скорее от неожиданности. «И молчите, умоляю», – Рыжий помотал головой. «Вообще делайте вид, что вас ничего не волнует, не вмешивайтесь ни во что». «Хорошо», – я многозначительно промолчал. Тимофей повздыхал и начал подъем. Я шел следом, ощущая, как по спине пробежались мурашки. Это здание было защищено магией получше. Получше, но не идеально. Спешная и неумелая работа. Напихали всех стихий под завязку, сигнальные точки странно расположили. Я нашел сразу же несколько слабых мест, пока поднимался. А вот из подвала фанило уже чем-то более приличным и знакомым. Там, похоже, размещалась лаборатория. Что за знак подал Тимофей, я не увидел. Но это и слово «канарейка» сразу же расположили к нам охрану возле входа. Дверь перед нами не распахнули, но попытались гостеприимно улыбнуться. Скорее всего, для меня старались. Я, по совету Рыжего, принял самый высокомерный вид из известных мне и смотрел сквозь здоровяков, словно их тут не было. Но оружие их заприметил. Огнестрельное, у каждого висела кобура на показ. Внутри царил аромат порока. Иначе и не назовешь ощущение от густого дыма, горячительных паров и потных тел, что валялись на подушках по всем огромному залу. Приглушенная монотонная музыка еще больше погружала в атмосферу запретных удовольствий. Света тут почти не было, а большинство посетителей были в масках. Были тут и девицы, из одежды на которых была лишь ее видимость. На манер восточных красавиц, они прикрывали нижнюю часть лица, выставляя остальное на всеобщее обозрение. Скользили между ложами, неся в руках подносы с напитками и закусками. «Нам туда», — Рыжий наклонился ко мне, кивком указывая направление. С противоположной стороны зала тоже были двери. Как я сориентировался, вели они как раз в комнату с балконом. Возле этого входа парень преобразился, сутулил плечи, а взгляд сделал неживым и уставшим. Махнул на меня рукой и прохрипел охране: «Желает видеть самого князя, крупняк, ну хоть бы предупредил». Я едва сдержал усмешку. «Ну надо же, целый князь, с воображением тут явно худо». Но вот не нахмуриться у меня не вышло. Какого черта он тащит меня к главарю? Я понял, что Рыжий ведет двойную игру. За счет меня он может попасть к цели своей мести. Легкий укол злости коснулся меня, но тут же пропал. Позже поговорю о доверии и посвящении в планы. Сейчас нужно было максимально сконцентрироваться. Похоже, что действовать придется быстрее, чем я рассчитывал. Но пока один из охранников ушел докладывать, а второй пристально уставился на меня, в голове крутилась досада. Вот же засранец. А как же разведка, данные о количестве людей и, главное, магов внутри, вооружение, наличие невинных свидетелей? Выпороть бы парня. Но, работаем с тем, что есть. Но потом выпороть. Дверь распахнулась и нас впустили внутрь. Мне хватило одного быстрого оценивающего взгляда, чтобы принять решение. Я вобрал в себя как можно больше силы для первого удара, потянулся к кинжалу и бросил Тимофею тихое: «План меняется. Хватай девицу». Глава 22. Девушка, чудесное белокурое создание, была на грани. Перепугана настолько, что эманации страха пробивались через одурманенное сознание. Ее чем-то накачали и, судя по состоянию, перестарались. К тому же к ее горлу приставил нож весьма неприятный тип. То ли пытался устрашить еще больше, то ли развлекался, то ли на гостей хотел произвести впечатление. Но и это все было неважно. Я узнал эти черты лица и приметную родинку на правой щеке. Точно такая, как на фотокарточке в кабинете пристава. Это была повзрослевшая, но вполне узнаваемая дочка Заужского. И выяснять, по какой причине у ее шеи замерло лезвие ножа, не было времени. Как исплести сложную иллюзию, поэтому я вдарил чистой силой Марокко, отводя от нас внимание, и припечатал сверху ментальный, чтобы из голов присутствующих вылетел факт нашего присутствия. Грубая работа, но даст нам возможность отсюда уйти. Я вливал все больше и больше магии для поддержания иллюзии, а сам повторил сквозь зубы: «Хватай ее на руки и уходим». Тимофей вопросов задавать не стал, к моему счастью. Даже не посмотрел, что вокруг пятеро вооруженных людей, сразу кинулся к девушке. Та сидела возле того самого князя, как я понял по его более богатой одежде и сильно наитому пузу, ну и по золотым побрякушкам, щедро развешанным по всему телу. Кажется, даже пуговицы жилетки были позолоченными. Взгляды присутствующих помутнились, люди замерли, и Рыжий среди застывших фигур двигался еще быстрее. Парень легко подхватил девушку на руки, благо она была хрупкого телосложения. Голова ее запрокинулась, лишилась сознания. Я наскоро просканировал ее, очень плохо, нужно как можно быстрее к лекарю. Тимофей выскочил наружу, и я ступал за ним, удерживая силу, надавливая ею, чтобы эффект продержался хотя бы 10 минут. За это время мы должны выбраться из слободы. Черт, ну как же не вовремя. Я скрипнул зубами от досады того, что этого недостаточно. Придется салюты для горожан устраивать. Ты какого меня притащил к главарю? Дал я волю злости, пока мы проходили сквозь зал, к какому главарю. Судя по всему, парень действительно не понял, за которым ты охотился, пояснил я. Вы про князя, но он не главный тут, до того не добраться просто так, а этот, он презрительно скривился, торговец, правая рука Тучкова. Я чуть не сбился с концентрации, выходило, что и меня захватила паранойя. Тимофей привел меня именно туда, куда я и просил. Просто парень решил предоставить мне сразу самую крупную рыбу. Впрочем, уже не важно, все равно все пошло не так. Тучков, переспросил я, главарь, потомок купца Тучкова? Нет, конечно, рыжий поудобнее перехватил девушку, чтобы ее голова не болталась на бегу. Каждый, кто приходит к власти, себе фамилию эту берет. Зал пересекли мы без препятствий, как и вышли наружу. Еще одно усилие, и охрана у дверей решила смотреть в другую сторону. Слетели по ступеням вниз и успели пройти пару метров. Стоп, я резко дернул рыжего за рукав, и он чуть не уронил спасенную. Что такое? Мощный всплеск магии накрыл меня с головой. Сквозь тело словно горячая волна прошла. Кто-то запустил сигнальную поисковую сеть и включил защитный периметр вокруг здания. И это была магия смерти. Еще один шаг, и мы бы превратились в пепел. Морок мгновенно слетел, и тут же к нам побежали здоровяки, дежурившие у дверей. На ходу они доставали оружие и явно не собирались делать предупредительные выстрелы. Я активировал вокруг нас воздушный щит из перстня. «Обратно к стенам!» — крикнул я, толкая рыжего навстречу охране. Огляделся и цокнул. Никакого укрытия или удобной позиции. Схватка будет жесткой. Заметил торчащую из земли заброшенную будку и указал на нее. «Девушку пока тут положи. И готовься, сейчас будет жарко». Первые пули отскочили от воздушной стены. Это нападающих не удивило, и в их руках тут же сверкнули длинные ножи. Тут были готовы пойти против магов с холодным оружием. Тимофей бережно уложил девицу возле будки, а я перехватил первого амбала за руку, вывернул и выбил нож, одновременно нанося удар рукоятью в основание черепа. Пока оседал первый, я подсек второго, но тот уже был готов к атаке, и лезвие просвистело у моего лица. На удар по запястью он не отреагировал. Я увидел нездоровый блеск в глазах, тоже под какой-то дрянью. Мужчина заревел и попытался навалиться огромным весом. Нож воткнулся в землю рядом с ухом, я ударил менталом, но сквозь дурман он просто не прошел. Здоровяк еще больше озверел и замахнулся для нового удара. Мой кинжал мягко вошел в его шею, и я с усилием оттолкнул обмякшее тело. «Вы в порядке?» – наклонился подбежавший Тимофей, встревоженно оглядывая меня. «Это не моя кровь». Я легко вскочил на ноги, с удовольствием отмечая, что парень не запаниковал от разгоревшейся бойни. Но это было только начало, и я это понимал. Еще пара минут, и из здания повалит целая толпа агрессивных убийц. Я поднял руку, призывая рыжего помолчать, и прикрыл глаза. Нужно разорвать темную сеть, иначе нам не выбраться отсюда. В таком ограниченном пространстве нас могут взять количеством. Контур был сложным, он очерчивал землю на несколько метров вокруг, убегал к корпусам и уходил нитями куда-то вниз. Там находилось подпитывающее устройство. Я ощутил его и выдохнул. Темного мага тут не было, только накопитель, и весьма объемный. Магии жизни не обезвредить, придется перегружать. Черт, не сдержавшись, выругался я вслух. Все плохо, догадливо предположил Тимофей, вставая рядом и вцепившись в кинжал, который я ему дал. Решаемо, обнадежил я нас обоих и кивнул на оружие. «Обращаться-то умеешь?» – запоздалый вопрос. «Конечно». Рыжий недобро ухмыльнулся. «Конечно, ваше сиятельство. Тут иначе не выжить». Я тянулся своей магией к центру защиты и к накопителю. Подбирался, стараясь не задевать места соединений. Контур мог шибануть и без пересечения границы. «Отличная работа. Жаль, что для такого места сделанная. Отличная и знакомая. Подобное мастерство не часто встретишь. Придется сломать еще одну работу загадочного мастера смерти. Я буду прикрывать, а вы магичьте», — решительно заявил парень, сообразив, чем я занят. «Главное, ее прикрывай», — я указал на девушку. «Мне нужно буквально минуту». Но нам ее не дали. Двери слетели с петель, и наружу вывалились озлобленные бандиты. Из тех, что был при князе. И тоже сразу принялись стрелять. Воздушный щит прогнулся, сократившись. Я ударил огненной стеной, наполовину исчерпав ресурс артефакта. Такой мощи хватило даже на то, чтобы ставни на окнах зашлись пламенем. «Охренеть!» – сдавленно проговорил Тимофей. «Не ругайся!» – назидательно ответил я и выпустил темную магию. Добрался. Теперь перекачать всю свою силу туда, и контур разомкнется. Я мысленно подгонял магию, но это было бесполезно. Секунды тянулись часами. Мой щит лопнул с громким хлопком. В обугленном проеме стоял тот самый пузатый торговец и держал в вытянутой руке разряженный стихийный амулет. Князь удивленно смотрел на свои руки, а я поднял с земли камень и метко бросил ему в висок. Тело рухнуло и кулем покатилось вниз по ступеням, упав к моим ногам. Я поставил еще один щит и усилил закачку магии смерти внутрь здания, и ощутил, вот-вот лопнет. Через треск огня, которым зашлось дерево оконных заслонов, я едва услышал тихий скрип открывающейся двери, заметил быстрое движение сбоку и резко повернулся, но в битву уже вступил рыжий. Они дрались на ножах, молча и яростно. Оружие сверкало в отблесках пламени, и за движениями двух человек было сложно уследить. Парень не врал, обращаться с холодным оружием он умел, не менее смертоносно, чем его противник. Матерый, коренастый и налысо бритый, напавший все же выигрывал по опыту, но никак не мог пробиться к рыжему. Лицо теневика пылало такой яростью, что я понял, вот кого он искал. Через потайной ход бежали и другие, я запечатал его камнем, буквально вплавив в стены. Переполнение накопителя произошло одновременно с решающим выпадом главаря. Земля содрогнулась, а Тимофей вскрикнул, его полоснули по плечу. Я дернулся к ним, но рыжий извернулся так, что треснули сухожилия, и под этот жуткий звук вогнал оружие прямиком в сердце главаря. Мне стало не до того, темная сила изливалась, заполняя помещение, где находился накопитель. Я накрыл всю округу магией разума, слишком много людей, и не все они заслуживали такого конца. Хотел подарить радость, но придется сделать иное. Я шумно выдохнул и направил иллюзию в точки, где откликнулись живые, большей частью находящиеся в прострации, под воздействием черт знает чего. Таких заставит бежать сможет только ужас. И я создал этот кошмар, связав его с самыми пугающими фантазиями и страхами, живущими в каждом человеке. Ведь когда объединяешь дуальные силы, то эффект становится гораздо убедительнее. Каждый из них увидел что-то свое, но это подействовало. Сначала до нас донеслись вопли, а затем топот десятков ног. Люди выбегали с перекошенными лицами и уносились куда-то в лабиринты слободы. Я отлавливал тех, кто был с отличительными знаками в виде медальонов пропусков, и вырубал. Рыжему я велел связывать их собственными ремнями и укладывать в ряд. Жандармам будет кого допросить. Оставил я и парочку аристократов, которые особо не маскировались. Когда поток людей иссяк, я освободил оставшуюся в перстне стихию. Остров вздрогнул, в подвале тоже рвануло. Огонь и воздух же добивали бывшие склады снаружи. Удовлетворенный зрелищем, я повернулся к Тимофею. Он стоял над телом главаря и отрешенно смотрел на него. Вздрогнул, когда я подошел и пришибленно спросил: «И что мне теперь делать?» Я внимательно взглянул в его потускневшие глаза, ощутил внутри парня такое опустошение, что и сам чуть не содрогнулся. Он одержал победу, но месть так долго гнала его вперед, что стала смыслом жизни, а теперь его не стало, и он действительно не знал, что делать дальше. Я положил руку на его плечо и мягко потянул в сторону. «Для начала пойдем домой. Поможешь?» Я кивнул на девицу, которая так и провела все это время в отключке, что было к лучшему. «Да, ваше сиятельство», Тимофей чуть оживился, хотя довольно заторможенно наклонился и подхватил девушку на руки. Целителя я вызвал по пути. Едва мы успели выйти за забор, как в конце улицы зазвучали сирены жандармских машин и стекла засияли от проблесковых маяков. Чувствовал я себя не намного лучше, чем Тимофей. До ранга мороков оставалось немного, а прочие источники я почти исчерпал. Голова гудела от того, что пришлось использовать связки сил и перекачивать огромные потоки через себя. Я продолжал потихоньку вливать магию жизни в дочку пристава, периодически касаясь ее руки. Поддерживал до прибытия целителя. Павел Федорович обещал прибыть очень скоро. Мы шли по темным переулкам, чтобы не привлекать лишнего внимания. Все в крови и с бездыханной девицей, не тот вид, чтобы не возникало желания вызвать стражей порядка. Впрочем, у тех было чем заняться этой ночью. Особняк спал. Сюда шум Стучкова Буяна не доносился. Только призрачная княжна вышла нас встречать, воплощенная в статуе ангела. Она опустилась рядом и встревоженно спросила: «С ней все в порядке?» Девушка выбрала именно этот момент, чтобы очнуться. Увидела распахнутые крылья, ахнула и снова отключилась. «Ох, извините», смутилась Давыдова и опустила крылья. «Все в порядке», заверил я и объяснил. «Скоро придет лекарь, пропустите его, пожалуйста, ваша светлость». «Конечно», улыбнулась она и поспешила скрыться между деревьев. Спасенную устроили в комнате Тимофея. Сам он сказал, что поспит в гостиной на диване, но уходить не собирался, потрогал лоб девушки, сходил на кухню за водой и смочил ее губы. Я его не останавливал, парень нашел на что переключиться, чтобы не впадать снова в прострацию. Так мы оба и сидели у постели, пока не приехал целитель. Эскулап быстро вылечил рану рыжего и тут же выгнал нас прочь, чтобы не мешали заниматься пациентом. Мы пошли на кухню, и я достал из тайника деревенскую настойку, налил рюмку и протянул рыжему. Парень хлопнул залпом, сморщился и глубоко задышал, но что-то внутри у него отпустило, плечи расслабились, а во взгляде появилась осмысленность. Сейчас ему что-то говорить было бесполезно, нужно время, чтобы отойти и переварить произошедшее. Станет легче, но не прямо сейчас, поэтому я молчал, за что получил от него благодарный взгляд. В коридоре зашаркали и в дверях появился Прохор. «Свят, свят!» — вздрогнул он. «Черти!» — старик сонно потер глаза и потряс головой. «Мы это... Прохор!» — подал я голос, отодвигая бутыль за горшок. «Барин!» — он всмотрелся в мое лицо и облегченно улыбнулся. «И точно! Чумазый разве что! Ты чего не спишь-то?» — спросил я. Прежде он начал расспрашивать про наш вид. «Дыка хламонов пушистых кормить надобно!» Слуга указал на корзину с котятами, не удержался и широко зевнул. Расписание у них, не гордея же поднимать средь ночи. Прохор занялся котятами, но все же поинтересовался. «А вы чего это, в саду что ли возились?» «Возились», — туманно ответил я. Тимофей усмехнулся и тоже зевнул. Глаза у парня уже слипались, напряжение отпустило и усталость навалилась разом. «Иди спать», — сказал я ему и добавил. «Но сначала в душ». Рыжий послушно кивнул, поднялся и вяло побрел из кухни. Прохор, выполнив свой отцовский долг, тоже ушел. Я же сварил себе кофе. Моя ночь еще не закончилась. Целитель пришел минут через 15. Я как раз выпил пару чашек и крутил в руках телефон. Все в порядке. Павел Федорович принял приглашение присесть и налил себе воды, отказавшись от прочих напитков и угощений. «Вовремя вы меня позвали, ваше сиятельство». Она приняла экстракт крайне опасного растения, к тому же запрещенного в империи, спокойно сказал он. «Я вывел токсины и предотвратил распространение по нервной системе. Ей требуется отдых и хорошее питание». «Благодарю вас», — искренне ответил я. «Она... Ничего не хочу знать, ваше сиятельство», — перебил меня лекарь. «Кроме того, что сделал для пациента все возможное, неважно для какого пациента и в какое время суток». Я намек его понял и оплатил срочные услуги подобающе, как и его нежелание знать подробности. Но все на прощание сказал, что он помог хорошему человеку, и не одному. Проводив Павла Федоровича, я вызвал пристава. Причину не назвал, но попросил срочно приехать и без сопровождения. Сослался на личный вопрос. Ожидая его у ворот, я раздумывал о том, как бы его не довести. Судя по голосу Заужского о пропаже дочери, он не знал. Слишком уж жизнерадостный был. Зато, похоже, об его участии в деле Тучкова-Буяна знали те, кому не следовало, и решили подстраховаться, надавив самым больным. Как бы жандарм ни скрытничал, кто-то в участке за ним следил. А значит, скорее всего, и про Тимофея прознали. Я в очередной раз проверил защитную сеть особняка. Почувствовал Давыдову, подпитывающую контур. Они с духом предка дежурили попеременно, и шанса проникнуть шпиону не было. Для успокоения призвал горгулью и поглаживал ту по гребню, пока не приехал автомобиль Заужского. Мужчина приблизился с широкой улыбкой и покачал головой, глядя на Василису. «Никогда не привыкну я к вашим питомцам», — признался он, затем разглядел меня и нахмурился. «Что-то случилось. Пройдемте в дом», — я махнул рукой на крыльцо. «Смотрю, и у вас насыщенная ночка выдалась», — хитро подмигнул он. И напрягся, когда я не ответил взаимностью. У меня уже просто не было сил, да и смягчить то, что он должен был увидеть, не представлялось возможным. Пристав умолк и перестал улыбаться, последовав за мной. У двери комнаты я остановился, взявшись за ручку. «Лаврентий Павлович, знаете, что с ней все в полном порядке?» «С кем?» — побледнел мужчина. Вместо ответа я открыл дверь и отодвинулся в сторону. Девушка спала, размеренно дыша. На лице ее блуждала легкая улыбка. Заужский застыл, не веря своим глазам. Сделал шаг вперед и остановился. Медленно повернулся ко мне, оглядел меня с головы до ног совсем другим взглядом. Я ощущал, как внутри него зарождается гнев, обжигающий и бесконтрольный. Жандарм сжал губы, борясь с этим чувством. Стихия пристава разбушевалась, захватывая его. «Папа», вдруг прозвучал слабый голосок. Мужчина вздрогнул, и все вмиг прошло. Пропала злость, и магия успокоилась. Он обернулся к дочери и тепло улыбнулся. «Все хорошо, милая, я рядом. Все хорошо». Я прикрыл дверь и оставил их одних, устало прислонившись к стене. Больше всего мне хотелось не спасать девицы, даже не получить ранг, а хорошенько отоспаться. Тем более, что завтра мне предстояло отправиться в Османское посольство. Праздник был слишком хорошим поводом, чтобы пробраться мимо охраны, которая будет занята гостями. Мне оставалось в своем чуть-чуть. Всего-навсего нужно отвлечь джиннов, поникнуть в жилое крыло и отыскать свой артефакт. Последнее самое простое, оказавшись внутри охранного контура, я его почувствую. Если он там, я устроился, я окна, потягивал крепкий напиток и задумчиво закидывал в рот маленькие воздушные печеньки. На этот раз нужно продумать несколько планов, и, желательно, без девиц в беде. Разрушать посольство будет уже слишком. Глава 23. Заужский пришел минут через 20. Злости в нем не осталось, зато усталости было хоть отбавляй. Тяжело опустился на стул и с силой потер лоб. Кофе? Жандарму при исполнении лечебную деревенскую настойку я предлагать не стал. Буду весьма признателен, глухо ответил мужчина. Я занялся приготовлением, тем временем пристав отрывисто начал рассказывать. Жена моя 10 лет тому назад погибла, утопла. Я только повышение тогда получил. Лизоньку с тех пор тетка ее опекала, сестра супружницы. Старая дева, своих детей завести не удалось, так что в племяннице души не чает. Я им дом хороший справил, в пригороде. Вы бы видели, какой там сад. Лаврентий Павлович потряс головой и обнял себя за плечи, слегка покачиваясь. Думал, вот же хорошо, вдали от городской суеты и забот. Она рассказала вам, что случилось. Я поставил перед ним чашку крепчайшего кофе. Пристав с удовольствием вдохнул аромат и осторожно взял горячую чашку в руки. Не помнит толком, он помотал головой. Вроде как с прогулки домой возвращалась, а потом все в тумане. До Глаи Федоровны не дозвониться, как и до помощника ее. Да толку от того, старик уж в своем. Я туда отправил своих людей, проверить, лишь бы не пострадал больше никто. Я тоже хотел надеяться, что девушку просто похитили с целью надавить на жандарма, но обнадеживать пристава не стал. Впрочем, с его работой он и сам прекрасно понимал, что могло произойти. Заужский находился в состоянии растерянности. Первые бурные эмоции отпустили, остался шок. Он сделал глоток, и это помогло ему взять себя в руки. «Каждого выловлю и ноги оторву», — мрачно пообещал он сам себе. «Обязательно», — поддержал я его. «У вас есть безопасное место, где можно укрыть Елизавету. Если пожелаете, я могу». «Благодарю, ваше сиятельство», — решительно перебил меня жандарм. «Но дальше я сам. Вам своих забот хватает, вы и так уже Тимофея у себя приняли. Дочку я надежно спрячу, пока не разберемся с Тучковскими. Они перешли все границы, и теперь их слободе точно придет конец. Уж я все сделаю для этого». Он снова разгорячился и стукнул сжатым кулаком по столу. Посуда звякнула, и пристав виновато поправил скатерти чашки. «Спасибо вам за помощь, Александр Лукич. За дочку век обязан буду, да и за остальное». Мужчина неопределенно махнул рукой. «Спрашивать, вы ли пошумели в Тучковом буяне, не стану, как и про упакованных для нас преступников. Представляете, среди них оказался сын начальника управления Петербургского острова». Очень многообещающе усмехнулся он. «Я тоже ухмыльнулся, вот теперь на начальство будет чем надавить уже приставу. Так что дело вполне вероятно скоро отправится в суд. У меня к вам единственная просьба», — Заужский поднялся. «Если возможно, то я бы забрал Елизавету завтра. Не хочется ее среди ночи волновать переездами, да и в участок нужно возвращаться. Пока не набежали защитники, есть шанс вытряхнуть из задержанных полезную информацию. Теперь уж скрывать расследование нет смысла». «Конечно же», — я кивнул. «Сколько угодно. Я предупрежу домашних и еще раз лекаря вызову, на всякий случай. Обязательно пришлите мне счет за его услуги», — произнес пристав тоном, не терпящим возражений. Я проводил Заужского до двери и на прощание от души попросил: «Берегите себя, Лаврентий Павлович. Ставки стали слишком высоки, а раз уж шантаж не удался, то возможно, что помеху в лице упорного жандарма могут устранить самым банальным способом». Заужский жестко улыбнулся и неожиданно подмигнул совсем по-мальчишески. «Не беспокойтесь, Александр Лукич, и не с такими справлялся. Зря они мою дочку тронули». Пристав быстрым и уверенным шагом отправился к воротам, а я решил, что прямо с утра займусь артефактом для него. На что-то серьезное времени не хватит, но отвести пулю или нож – вполне. Пусть у него будет больше шансов. Не хотелось терять такого славного человека, тем более как только у нас наладились отношения. Кивнул сам себе и отправился в спальню. Горячий душ смыл с меня грязь этой ночи и последние силы. Но засыпал я с улыбкой. Тучкову острову совсем недолго осталось быть самым опасным местом по соседству. Даже если у пристава ничего не получится, воспользуюсь долгом тайной канцелярии и завершу это дело. Пусть не совсем их профиль, но как по мне тоже угроза империи. Вот только со звездными осколками я так и не разобрался. Проснулся я на рассвете, на удивление бодрым и полным сил. Повалялся в постели, глядя в потолок, пока не понял, что сон окончательно пропал. Оставил на кухне записку, предупреждающую о новой гостье, отправил целителю просьбу навестить пациентку и отправился в лабораторию. Там же выпил первую чашку кофе, сварив ее на походной плитке. Распахнул все окна, впуская свежий прохладный воздух и взялся за артефакт. Старинных монет у меня оставалось еще прилично, но я продумал новую форму и более удобный сплав. Сразу же написал Батисту, чтобы выполнил заказ. Пока собственной кузни у меня не было, придется ждать. Набросал схему, сделав ее универсальной. Такие вещицы не мешало бы всем домашним раздать. Только для Заужского внес корректировку. Его дар воздушника, пусть совсем слабый, как раз подходил для создания простейших щитов. Если артефакт будет подпитываться от источника, то и плотность защиты станет гораздо выше. Особо мудрить не стал, полагаться лишь на магию я считал самонадеянным. Поможет отвести коварный удар в спину, а дальше сам должен справиться. Оставил монету для закрепления плетения и принялся за следующую работу. Я создавал максимально похожую копию артефакта ключа. Если удастся остаться незамеченным, то лучше, чтобы и пропажу не обнаружили. Тем более артефакт делать как раз не было нужды, он все равно не сработает. Небольшой печи для отливки похожего медальона мне хватило. Для надежности влил магии иллюзии, чтобы выглядело достоверно. На месяц ее хватит, с большим запасом, к этому времени я рассчитывал вернуть артефакт. К завтраку я в итоге опоздал, Прохор позвал меня лишь когда приехал пристав. Я передал ему монету и велел всегда держать при себе. Заужский поблагодарил от души и сообщил новости про родню. Они были в порядке, всех усыпили чем-то сильнодействующим. А дело-то намечается очень громким. Непрощание загадочно пообещал мне жандарм. Там такое открылось. Тимофея я застал на кухне. Парень явно поджидал меня. При этом вид у него был решительно отчаянный. Рыжий нервно чесал нос, отчего он стал алым и не добавлял ему серьезности. «Александр Лукич», — громогласно обратился он, — «едва я вошел, возьмите меня на службу». Он поднялся и попытался изобразить выправку, но опыта у него в таком не было, так что парень просто стоял прямой, как палка, чуть покачиваясь с непривычки. «И тебе доброго утра», — я с наслаждением потянулся и залез в холодильник. «Так-так, что тут у нас? Давайте я вам на стол накрою», — с готовностью ринулся ко мне Тимофей. «С этим я уж сам справлюсь», — остановил его я, усмехаясь. «Ты же не в прислужники собираешься наняться?» «Нет, конечно», — возмутился рыжий и спохватился. «В смысле, если вам нужна такая помощь, то буду рад». «Расслабься», — я рассмеялся, доставая окорок. «Садись, сейчас устроим тебе собеседование». Но сначала я сделал себе свежий салат, поджарил яичницу и сварил кофе. Все это время Тимофей нетерпеливо ерзал на стуле, благо хоть молчал. Только губы сжимал, чтобы вытерпеть ожидание. «Ну, и что же ты умеешь?» – спросил я, когда с завтраком было покончено. «Все», – категорически заявил парень. «Сильная черта», – я насмешливо покивал. «Я все могу делать», – упрямо повторил рыжий. «Грамоте обучен, как и технике. С любым амулетом или артефактом обращаться сумею. Работы руками тоже не чураюсь. С оружием умею обращаться». На это я кивнул уже без капли юмора. Видел в действии. «Действительно неплох. Ты же знаешь, что Потап Васильевич хотел тебя отправить учиться в магическую академию». «Не хочу я туда», — парень насупился. «Как узнают, что за дар у меня, заберут же. Я сам хочу своей судьбой распоряжаться». «Сам?» — я усмехнулся. «А как же тогда служба мне?» «Это другое», — ничуть не сбился парень. «Вам служить не зазорно. У вас я многому научиться смогу». «Да и...» — рыжий смутился и покраснел, отчего на бледном лице враз проступили мелкие веснушки. «У вас дом настоящий, даже призраки, и те получше многих людей будут, с кем я знаком, даже, я покачал головой, ты не вздумай при Митрофане Аникеевиче такое ляпнуть, призраки по шее дать могут, знаю, Тимофей потер свою шею и пояснил, его сиятельство уже, утром встретились в саду, я там, думал, в общем, и так тоскливо на душе было, что признался во всем предку вашему, вот Митрофан Аникеевич и влупил, за дело, не спорю, а как я взвился, сказал, чтобы дурью не маялся и к вам шел, я не сдержался и прыснул, представив, как дух предка устраивает воспитательное рукоприкладство, но в общем-то был ему благодарен, такое и правда помогает встряхнуться лучше всяких маготерапевтов, вон как быстро рыжего от хандры излечил, ладно, я подумаю, в чем ты можешь быть полезен, но вот учиться тебе все же необходимо, дар твой без этого тебя убить может, серьезно сказал я, так я готов, но только не в академии, Митрофан Аникеевич сказал, что в его библиотеке книг умных полно, я все изучу, пропустив слова о том, что книгохранилище вдруг стало личной собственностью духа, я промолчал, книг полно, но по большому счету бестолковых, для начала парню хватит, но всерьез теневика могут обучить разве что при тайной канцелярии, ну либо я, но пока этот вопрос можно отложить, мне ведь тоже рано или поздно предстоит развивать теневой дар, чем я могу помочь, ваше сиятельство. Почти потребовал Тимофей с горящими глазами. Хаем, а пожалуй сможешь. Первым заданием Рыжего было наполнить своей силой накопитель. Вот уж что, а теневая магия мне в предстоящем деле могла сильно все упростить. Так что мы вернулись в лабораторию и занялись подготовкой к вечеру. Парень без лишних слов понял, что я снова собираюсь куда-то наведаться и буквально напросился в помощники. Мы сошлись на том, что теневик будет на подхвате. Если что-то пойдет не так, одних его способностей могло не хватить, поэтому на этот раз роль его была совсем простой, но Тимофей этому не расстроился, зато обрадовался тому, что может поделиться магией. Эффектное представление я устраивать и на этот раз не стал, если будем работать вместе, утомлюсь каждый раз что-то изобретать. Памятуя о ударах и своих планах, я перенапитал родовой перстень, вот уж потрясающий сплав. Выдержал такие потоки и ни единой слабины в ядре не появилось. В этот раз я сделал упор на стихии огня. Мне предстояло иметь дело с элементалями, так что способ их отвлечь не помешает. Рыжий за всем внимательно наблюдал, подавал нужные инструменты и ингредиенты. Очень быстро разобрался со всеми обозначениями и названиями, так что помощник из него выходил дельный. Так мы вдвоем до вечера и провозились в лаборатории, обедали там же. Прохор лишь одобрительно поворчал, пряча усмешку, когда приносил нам еду, и добавки принес, чтобы не отощали работамши. До Слободы мы добрались на обычном такси, выйдя за квартал от стены, а дальше прогулялись пешком вдоль набережной. Закат обещал быть волшебным. Низкие облака расходились далеко у горизонта и оттуда по темной воде залива бежала к берегу золотая рябь. Еще немного и все окрасится в насыщенные оттенки рыжего и фиолетового. Османская слобода же гудела. Улочки украсили разноцветными флажками и фонариками, отовсюду доносился умопомрачительный аромат жареного мяса. Праздник был не только во дворце, все дружно отмечали помолвку посольской дочки. Нам эта суета была на руку, в радостной толпе проще затеряться. Только не забывай улыбаться и восхвалять султана, и никто не заметит, что ты чужак. Тимофею так и притворяться не нужно было. Парень восхищенно разглядывал этот совершенно другой мир. Словно не на одном из столичных островов находились, а где-то на далеком загадочном востоке. Все тут было необычно. Запахи, музыка, чужой язык, даже цвета домов и их архитектура, узкие и высокие, все усыпанные маленькими балкончиками и уставленные горшками с цветами. Ну и конечно вездесущие кошки и коты. Они вальяжно спали на специальных подушках, расшитых узорами и оставленных во всех уголках. На каждой лестнице была такая лежанка и ни одна не пустовала. Что у них за страсть к кошачьему семейству? Удивленно спросил Рыжий, когда мы прошли мимо очередного пушистого, развалившегося прямо в большой катке с пальмой. Существует одна древняя легенда, я наклонился и погладил кота, и тот благодарно мяукнул, не открывая глаз, точнее, их несколько. Но самое распространенное говорит о том, что кошки магические существа, стихийные. Тимофей недоверчиво фыркнул. Ну и чего они не пользуются своей магией тогда? Им лень, рассмеялся я. На самом деле легенда была сложнее, и каких только невероятных свойств не приписывали пушистым. По одной из версий, коты даже между мирами могли ходить, а по другой так и вовсе их создавать. Но времени рассказывать сказки сейчас не было. Мы пробрались за кутками и вышли к служебному входу в посольство. Его все так же сторожил скучающий усатый янычар. С одной лишь разницей, сегодня он был одет в парадную форму. Мимо него сновали разносчики, таская ящики из большого фургона, что был припаркован рядом. Я указал Тимофею на сквер напротив и подошел к автомобилю. Сразу выцепил взглядом главного, показательно серьезный мужчина держал в руках бумаги и, сверяясь с ними, раздавал указания по переноске. Отвод глаз мог сработать не на всех, вдруг у кого амулет или просто параноидальный характер, для подобных людей иллюзия должна быть очень качественной. Поэтому я выбрал путь проще, внушил распорядителю, что я один из его подчиненных. И к тому же лично для него выгляжу кем-то знакомым, и сразу же услышал его раздраженный окрик. «Ну а ты чего встал? Работы что ли нет? Хватай вот ту коробку, где виноград нарисован, и живо дуй на кухню. Давай, давай, пошевеливайся». Я изобразил испуг и раскаяние, чтобы не тратить на морок лишнюю силу. Послушно взял груз и поторопился к распахнутой калитке. Страшно меня внимания не обратил. За оградой меня окатило волной магии. Внутри периметра я узнал сразу несколько фактов. Во-первых, что элементалей тут много, прямо-таки все кишит огненными созданиями, но все они находятся вне пределов здания. Во-вторых, что мой артефакт тут, его зов я ощутил мгновенно, откуда-то изнутри дворца. И третье, вся территория напичкана смертельными ловушками, часть которых сейчас неактивна. Защита посольства впечатляла, если бы не обычное разгильдяйство из-за организационной суматохи. Впрочем, времена мирные, а они всегда расхолаживают. Когда заморские соглядатай давно знакомы друг с другом, и с тайной канцелярией, и вместе ужинают, строгие правила сами собой сходят на нет. Тем более, это же не султанская сокровищница или гарем, что тут так тщательно охранять. На кухне я избавился от коробки, поставив ее туда, куда указала огромная женщина со сросшимися бровями, нависшими над мелкими злобными глазками. Вот ее бы я опасался больше джиннов, так что предпочел сразу же скрыться от ее пристального взгляда. Нырнул в боковой коридор, наложив на себя сразу и иллюзию, и магию теней. Накопитель опустел на треть, но лучше было подстраховаться. Шел я на зов артефакта, аккуратно ступая по густым коврам, которыми были устланы все полы дворца. Возле хозяйственных помещений покрытие было старым и истоптанным. Зато чем дальше я продвигался, тем богаче и шикарнее становилось убранство. После кухни дорога вела мимо внутреннего дворика, по галерее, украшенной стрельчатыми арками. В центре журчал фонтан, но окружающие его мраморные скамьи пустовали. Затем несколько переходов с замками, которые поддались на темную магию. Проникновение скрывать я не видел смысла. Пусть подумают над своей охранной системой. След моего творения привел к высоким золотым дверям. Реально золотым, я приложил руку и ощутил отклик чистого металла. Сложный красивый узор являлся к тому же магическим плетением. Этот вход был защищен лучше всех остальных. Подумав, лишь бы по ту сторону не оказался гарем, я взялся за взлом. Теперь я действовал более бережно. Ломать такую чудесную работу не хотелось. Дверь, похоже, привезли откуда-то издалека. В ней чувствовалась мощь времени и отголоски древнего мастерства. Меня охватил двойной азарт, обойти хитрую защитную сеть и наконец-то прикоснуться к артефакту, который настойчиво манил к себе. В итоге я использовал остаток теневого накопителя, сделав из него временный проход сквозь препятствие, одновременно отводя нити в сторону, чтобы не разрывать их, а просто отодвинуть. Будь тут теневик, то он не смог бы пройти, не нарушая плетение. Умно сделано. Внутри оказался кабинет. Судя по всему, хозяина дворца, то есть самого османского посла. При этом довольно скромный, явно не для приемов гостей, а для работы. Снова все в коврах, подушках и узорах, но вот стены были богато украшены трофеями. От старинного оружия со всех концов света до всевозможных карт, грамот и прочего. Мой артефакт нашелся тоже на стене, на бархатной подложке, за толстым стеклом. Его тут держали как музейный экспонат, причем не на главной роли. Ключ и замок были вместе. На табличке был странный текст, от которого я нахмурился. Открывает путь вперед и закрывает путь назад, насколько я смог перевести. Впрочем, любовь османов к витиеватым двусмысленностям я хорошо помнил. Беседовать с ними отдельное приключение. Пойди разбери, что они имеют в виду. проверил, что дополнительной защиты у рамки нет и снял со стены. Секунду подождал, ожидая воя сигнальной системы, но было тихо, лишь в приоткрытое окно доносилось щебетание птиц и плеск волн в заливе. Я достал ключ и провел пальцем по чеканке. Металл отозвался теплом и тихим гулом, признал создателя. Тогда я не стал разрывать нашу связь и теперь словно встретился со старым другом. Сила, вложенная столетия назад, пронеслась через меня и напитала, принося приятную бодрость. Я поместил на место ключа его копию и повесил экспонат обратно. Пусть проникновение обнаружит, но вот хищение прямиком из кабинета посла вызовет слишком много шума. Не дай бог скандал возникнет дипломатический. Мало ли какие секретные бумаги тут хранятся. Потайной сейф, кстати, я обнаружил еще когда прощупывал охранную сеть. Но чужие тайны меня не интересовали, поэтому я поторопился назад, пока держался теневой проход, и то уже сузился, так что пришлось проявлять чудеса акробатики. На обратном пути я услышал приглушенные голоса. Черт, в тени больше не уйти. Я буквально врос в стену, прижимаясь к холодному камню и прячась за пышным цветком около выступа. Но люди прошли мимо, не глядя по сторонам. Сквозь густые листья я только и увидел, что две женские фигуры, стройную и высокую, и низкую и полную. «Не хочу я за него замуж», — капризно прозвучал мелодичный молодой голос. «От него луком пахнет. Скажи спасибо, что не водкой», — ворчливо отозвалась вторая женщина, низко и хрипло. «Я слышала, что эти дикари ею умываются. Они скрылись за углом, и речь стала неразборчивой. Я лишь подивился, что предрассудки неистребимы, даже если живешь прямо в столице дикарей. Надеюсь, это не станет официальной причиной расторжения помолвки с членом императорской семьи». Подождав для надежности еще пару минут, я прокрался к служебному выходу. Служба доставки давно уехала, так что выглянув наружу, я увидел лишь запертую калитку и дюжину джиннов, охраняющих внутренний двор. Этим отвести глаза было невозможно. Едва я выйду за порог, как попаду прямиком к ним. Я невольно залюбовался стихийными созданиями. Блуждающие огоньки время от времени разгорались и принимали очертания трехметровых человеческих фигур. Элементали сходились в шутливой схватке и снова угасали, превращаясь в едва заметный отблеск пламени.